говорит Нина Ратникова, жена капитана Ратникова. Вам майор Деминок из Краснодара звонил? Ну, звонил. Чем я могу вам помочь? Мне сказали, что дело об убийстве моего мужа не закрыто. Вы не могли бы мне рассказать, что там и как? Заходите, поговорим. Я выпишу вам пропуск. Только, Александр Борисович, фамилия у меня теперь другая. Шимова. Да? Ну, хорошо. Шимов, значит, Шимов. Прошу вас, присаживайтесь, Нина Алексеевна. Мне очень интересно с вами познакомиться. Так что вас интересует? Скажите, Александр Борисович, появились какие-нибудь новые обстоятельства, факты? Ведь дело было прекращено, так? Ну, как вы понимаете, много информации служебной, не подлежащей разглашению. Но это значит, что убийца не выявлен? Ну, видите ли, убийство вашего мужа переплелось с большим политическим расследованием. И все не так просто. А вы в Москве проездом? Нет, теперь я здесь живу. После смерти мужа и детей я тяжело болела и даже лечилась в психушке. Ну, это мы знаем. Потом все-таки выкарабкалась, помог друг. Я вышла за него замуж, он умер, но оставил мне наследство. Так я могу поинтересоваться, как идет расследование? Ой, есть у нас фигура, которая сбивает нас с толку. Некий киллер Бэбби расправляется с теми, кто замешан в этом убийстве. И кто же это? Он ведь делает мое дело. А мы сами хотели бы знать. Но нам удалось найти двух истинных убийц, и вот на них-то мы и надеемся поймать Бэбби. Скажите, Нина Алексеевна, вам ведь знаком Вадим Сергеевич Соснов? Вадим? Конечно. Дело в том, что у него была дискета, которую искали у вашего мужа. Но он оставил эту дискету у меня. Просил никому не говорить. Потом позвонил, попросил подвезти ее к подъезду. Когда я вернулась на дачу, там все это уже произошло. Вашего мужа убили именно из-за этой дискеты. Из-за дискеты? Боже! Он тогда просил, чтобы я уехала с ним, что по-прежнему любит меня. Ну вот он-то Соснов вас и подставил, а убили другие. Могу я узнать фамилии этих убийц? Нет. Это пока служебная информация. Да, понимаю. Вы уж меня простите. Да нет, ничего, ничего. До свидания. До свидания. Сережа! Семенихин! Да, я здесь, Александр Борисович. Ты проводи нашу преуспевающую вдову и посмотри-ка на своем компьютере, ну так, на всякий случай, что там у нас на нее есть. Хорошо? Угу, нет проблем. Что вам надо? Нина Алексеевна, мы с вами знакомы. Я Сергей Семенихин из прокуратуры. Вы утром у нас были, я вам свой компьютер показывал. Да-да. Кто это? Кавалер пришел на свидание. Ты что, ревнуешь? Входите, Сережа. Не обращайте внимания, это моя сестра хулиганит. Проходите в кабинет. Вас турецкий послал? Нет, Нина Алексеевна. Я к вам, так сказать, по собственной инициативе. Вот как? Я сейчас все расскажу. Ух ты, какой компьютер у вас классный. Вы чаю хотите? Хочу. Но давайте я сначала скажу, а потом вы сами решите, можно ли меня чаем поить. Вы меня просто интригуете. Называйте меня просто Ниной. Хорошо. Так вот, Ниночка, выглядите вы прекрасно. Я даже не ожидал, что вы так выглядите. А как вы ожидали? Если честно, то я кикимору ожидал. Да? И когда вас увидел, я даже не поверил глазам своим. Почему не поверил? Я что-то не очень понимаю, Сережа. Вы меня ждали? Да, вас, Нина. Я сейчас все объясню. Видите ли, в чем дело? Я все про вас знаю. Я ведь занимаюсь компьютерными разработками, психологическими портретами. Я давно вас вычислил и ждал, когда вы появитесь. А вот про заграницу я ничего не знал и поначалу был сбит с толку. Но теперь я разобрался, и я просто не мог не прийти к вам. Я просто в вас влюбился, Нина. Ведь Бэби — это вы. Что вы от меня хотите? Ничего. Просто я восхищаюсь вами. Грязнов слушает. Все, Славка, отобрали их у нас. И Чекалина, и Тверитина. Как? Это ж мы их разыскали, привезли. Кто отобрал? Да кто? Большие начальники, кто же еще? У них свои интересы. Да. И куда повезли? В Лефортово. А что они собираются с ними делать? Да похоже то же, что и мы собирались делать. Ловушку для Бэби. Да. Ну и дела. Это точно. Ниночка, понимаете, сейчас для вас наступают тяжелые дни. Готовится ловушка. У нас отобрали инициативу. Я попытаюсь узнать подробности предстоящей операции. Вы хотите мне помочь? Но мне не хотелось бы втягивать вас в неприятности. Да ничего, я уже втянулся. Сереженька, чем я вас покорила? Вам нравится убийца? Я не могу считать вас убийцей. Вы уже знаете, что это ваш друг Соснов все это специально построил с дискетой, чтобы натравить на вашего мужа гбийских садистов. Мне трудно в это поверить. Я хочу сама встретиться с Вадимом и поговорить. А ты мне, Сереженька, поможешь разобраться с этими двумя подонками? Нет проблем. Это черт знает, что такое, Саня. Они же все провалили. И нам не дали это провернуть, и сами об... Извини. Ну, ты был там? Как это все произошло? Да ты успокойся, Слава. Садись. А знаешь, произошло все на удивление быстро. Ну, слуги народа решили устроить показательный процесс. Телевизионные камеры, журналисты, публика кое-какая. На входе был, правда, металлоискатель. Ну и на сцене, естественно, оба наших героя, Чекалин и Тверитин, естественно, в пули непробиваемых жилетах. Откуда им знать, что Бэби имел привычку стрелять только в голову? Процесс был, разумеется, липовый. Торопились. Ну и как шел суд? Да все как положено. Оглашение материалов дела, допрос свидетелей, речь прокурора, выступление защиты. Процесс шел, а Бэби не появлялся. Комедия заканчивалась, а напряжение росло. И вдруг бух, грохот, дым густой, черный, паника, все кричат, толкутся. Ну хорошо, а когда дым рассеялся, что? То оба наших героя в пуленепробиваемых жилетах были убиты выстрелами в голову. Ну как? Как? Это ж целая постановка. Да, спектакль. Здесь кроме исполнителя должен быть еще и режиссер. И никого в зале не нашли? Да подозрительного никого. Ну и дела. Нинуля, ты пришла? Устала. Давай я тебе массажик сделаю. Ой, брысь отсюда. Ниночка, зачем ты меня обижаешь? Я люблю тебя. Ну ладно, ладно. Глупота несусветная, что мне с тобой делать? Мужчины так любить не умеют. Солнышко мое, пойдем в спальню. Будешь меня облизывать? Любить буду. Это он? Кто он? Сереженька твой. Ниночка, прогони его, прошу тебя. Не говори глупости, мне поговорить с ним надо. Иди в гостиную. Входи, Сережа. Слушай, а это дома? Дома, ну и что? Проходи в кабинет. Я посмотрел письмо Даниленко. Нет там никакого зашифрованного ключа. Но он мне больше ничего не оставлял. Значит, никакого ключа у меня вообще нет. Да. Ты виделась с Сосновым после нашего разговора? Да, буквально час-полтора назад. И знаешь, я больше не могу убивать, я устала. Я просто простила его. Простила? Ну почему? Я просто вдруг поняла, что прощать во много раз труднее, чем казнить. Да. Я избавилась от Бэби. Это точно. Но он не остался без хозяина. Твой Бэби снова действует, но уже без тебя. Полчаса назад Соснов был убит на пороге собственного дома. Как? Я же простила. Но Бэби не простил. Господи, что за бред? Какой еще Бэби? Ты не понимаешь? Его убили так, как будто это сделал Бэби? Господи, и что же мне теперь делать? Теперь тебе нужно уехать, и как можно скорее. Так что не будем дразнить гусей. А ты? А я тебе нужен? Нужен. Я бы очень хотел. Я бы сейчас чего-нибудь выпил. Хотя вообще-то не пью. Какая жалость. Я не держу и Зани. Хотя, погоди-ка, от Феликса в сейфе была бутылка шампанского, я про нее совсем забыла. Смотри, какая необыкновенная. Слушай, а что это за письмо в сейфе? Письмо? Да, это от Феликса. А я думала, поздравление от фирмы. Поздравляю с новосельем, желаю долгого счастья, твой Феликс. Погоди, погоди, тут приписка. Это настоящий периньон. Вот это да! Периньон. И все? Ты не понимаешь? Не понимаешь? Это же и есть ключ! Периньон! Смотри, это специально выделено. Мы нашли ключ, Нина! Они теперь у нас в руках! А ты, похоже, только об этом и думал? Да глупости, плевать я хотел на этот ключ. Просто я думал, что... Не надо. Не надо. Давай просто выпьем за нас. За нас. За нас. Надо же, спят в обнимку. Предатели. Я так люблю ее. А она даже не понимает, как это больно. Как это жестоко. Турецкий Александр Борисович. Слушаю вас. Здравствуйте. Я хочу вам сказать, что я знаю, кто такая Бэби. Да-да-да, и не перебивайте меня. Это Нина Шимова. Проживает в Строгино, а адрес такой. Улица Юго-Западная, 16. Ну, а с кем я говорю? Это не важно. Меня зовут Анна Назарова. Я говорю правду. Дорогая Аня, все это время Нина Шимова была за границей. Да ничего она не была! Все это время мы жили на Полежаевской, где Лешу Дуганова убили потом. Где Феликс ходил, козел старый. Потом он нас на юго-запад переселил. Там еще кого-то убили. Теперь-то я знаю, все это она. Она сама призналась. Вам? Не мне, а вашему Сереженьке. Он, к вашему сведению, ее любовник. Они вчера еще какой-то ключ тут нашли, все радовались. Какой еще Сереженька? Да ваш же, прокурорский. Записали адрес? Строгино, юго-западная, 16. Стоп. Аня Назарова. Это ж пропавшая подружка Алексея Дуганова, кого мы приняли за Бэби. А Нина Ратникова? Она же была инструктором по стрельбе в Краснодарском управлении милиции. И она была на том липовом процессе. И сидела напротив Чекалина и Тверитина. Но Сережа... Сережка-то наш каков, а? Турецкий на проводе. Александр Борисович, мы просим вас не вмешиваться в это дело. Разговор с девчонкой мы прослушали. Операция по захвату Бэби уже началась. Что случилось? В чем дело, Аня? Что там за шум? Что происходит? Солдаты? Машины? Боже. Нинуля! Это конец. Прости меня! Это я тебя предала! Господи, да кого ты предала? Что ты такое говоришь, дуреха? Прости! Зак, подожди, подожди! Ну-ка, спрячься, быстро, ну! Нина, я тебя убью! Ну, значит, есть за что. Но живой я им не сдамся, пусть не рассчитывают. Турецкий. Я вот думаю, если меня кто-нибудь пристрелит, так ведь за меня и отомстить-то некому, а? Ну скажи, много у нас таких жен, а? Слава, ты знаешь, я тронут ее верностью, но на ней столько крови. Да, не спорю. Ну а что с Сережей-то, с Семенихиным делать-то будешь? А наш Сережа теперь единственный, кто владеет ключом к компьютерной программе, открывающей коллегии суда, выход на фонды. Деньги, оружие, все-все. Они ведь знают, что ключ у него. Потому что телефонный звонок Ани Назаровой был прослушан. За Сережей теперь идет охота. И что вы с ним сделали? А уволили его по собственному желанию. Не понял. А мы уже получили от Сережи кодированное сообщение о том, что неизвестные лица ищут с ним контакт. Так что операция началась.